Всю ночь ей снилась бойня. Темные просторные помещения. Сверху свисают какие-то металлические конструкции. Под ними дымящиеся туши. Слышен стук топоров, опускающихся на бычьи спины. По желобам струятся потоки черной жидкости. Высятся груды белых черепов. Развиваются развешанные шкуры, похожие на пелерины. Мужчины в кепках трудятся, не покладая рук. Режут, рубят, пускают кровь, громко хекают. Это хеканье преследовало ее всю ночь. Проснувшись, она даже удивилась, что не выпачкалась в крови. Анаис приняла душ, сварила кофе и села за письменный стол перечитать набросанные ночью заметки. Обезглавленная туша быка была обнаружена утром 13 февраля на пастбище Ганадерия Жельды, фермы по разведению быков для кариды, расположенной близ города Вильнёв-де-Марсан. Анаис поздравила Зак Рауи и велела ему отправляться спать. Сказала, что с владельцем побеседует сама. Парень вроде бы огорчился, но спорить не стал. Как и остальные члены группы, он уже больше суток был на ногах. Анаис вернулась домой. Позвонила фермеру и предупредила, что приедет завтра утром. Затем поискала в интернете ссылки на упоминания об имевших место в последние годы случаях калечения животных. Самым громким делом на эту тему оказалась серия нападений на лошадей в Германии в 90-х годах. Их находили с отрезанными ушами и половыми органами, некоторых забитых ножом. В многочисленных статьях, посвященных этой проблеме, говорилось, что полиция арестовала нескольких подозреваемых, но преступления продолжались. Похожие случаи отмечались в Великобритании и Нидерландах не далее, как 10 лет назад. Она и сознакомилась с каждым. Ничего общего с ее убийством. Ни одной зацепки, способной помочь ей в расследовании. В 80-х годах в Америке много шуму наделали случаи так называемой подпольной хирургии. На полях стали находить изувеченные трупы крупного рогатого скота, причем наблюдатели отмечали, что операции производились неизвестными науке инструментами. Вывод авторы публикации делали следующий: в актах варварства повинны или пришельцы из космоса, или сами фермеры. Добравшись до этого места, она и закрыла сайт. Этот след вел в никуда. Наступила полночь, но спать ей пока не хотелось. Она погрузилась в чтение материалов о выращивании Торо Браво. Узнала, чем их кормят, как содержат, как занимаются селекцией. Узнала, как они гибнут на арене. Вся информация, почерпнутая ею из многочисленных статей, лишь подтверждала то, что ей было известно и раньше. Коррида — дерьмо. Быков держат в изоляции, кормят до отвала, клеймят раскаленным железом и без всякой подготовки в 4-летнем возрасте выпускают на арену. Это при том, что в нормальных условиях бык может жить до 20 лет. В 2 часа ночи ее, задремавшую над клавиатурой, разбудил телефонный звонок. Звонивший, он представился ветеринаром Аношем, сказал, что днем к нему обратился Лонго. В 20:00 ему доставили бычью голову, и он немедленно принялся за работу. Его и раньше привлекали к сотрудничеству с правоохранительными органами в качестве эксперта по делам, связанным с отравлениями и заражением домашнего скота. Говорил он быстро, явно нервничая, но Анаис была ему благодарна. Он позволил ей сберечь драгоценное время. Прежде чем приступать к исследованию головы, эксперт взял пробу крови и отправил ее на анализ в лабораторию токсикологии при инспекции по контролю за качеством мяса. Результаты уже пришли. В кровеносных сосудах мозга быка обнаружены следы кетамина, мощного анестетика, используемого для усыпления животных. «Активное вещество кетамин, — пояснил ветеринар, — содержится во многих препаратах, но лично он склоняется к эмальгену, как наиболее распространенному из всех. Так что перед тем, как отрубить быку голову, убийца усыпил его огромной дозой снотворного. Анаис это не удивило. Бойцовые быки — это вам не комнатные собачки». По мнению ветеринара, убийца либо подмешал препарат животному в пищу, либо, что более вероятно, воспользовался специальным пистолетом для подкожных впрыскиваний. Найти такое легче легкого. Они есть у каждого ветеринара, есть у спасателей, у служителей зоопарков. Зато эмальген продают строго по рецепту врача и только в аптеках при ветеринарных клиниках. Это может быть следом. Надо лишь проверить, кто в последние недели покупал эмальген на территории Аквитании и по какому рецепту. И, конечно, выяснить, не зарегистрированы ли случаи незаконного проникновения в ветеринарные клиники и лаборатории, выпускающие препарат. Что касается техники обезглавливания, то тут, по мнению Аноша, они имели дело с настоящим профессионалом. Чувствуется рука мастера, в смысле хирурга или мясника. Вначале он сделал надрезы на шкуре и мягких тканях, затем ввел нож в сочленение между затылком и атлантом, то есть первым шейным позвонком, и отсек спинной мозг и сухожилие, проходящие под вторым шейным позвонком. Ветеринар полагал, что таким образом голову можно без труда отделить от тела с помощью простого скальпеля. Убийца по неизвестным причинам также вырезал язык. Записывая за экспертом, Анаис подумала, что он сделал это ради красоты мизансцены, не желая, чтобы у его минотавра язык вывешивался изо рта, как у какой-нибудь страдающей от жажды коровы. Постепенно перед ней вырисовывались детали картины. Убийца не мог быть ни нищим, ни тем более обыкновенным дилером. Разумеется, это и не мужчина с амнезией с вокзала Сен-Жан. Безумие убийцы носит рациональный, холодный характер. Это человек с остальными нервами, тщательно подготовившийся к акту жертвоприношения. Ни мясник, ни фермер, ни ветеринар, в этом Анаис не сомневалась. Но он обладал опытом, необходимым для постановки страшного спектакля. Мысль о том, что ей предстоит столкнуться с подобным противником, заставила ее вздрогнуть. От страха или от возбуждения она и сама не поняла, наверное, и от того, и от другого одновременно. Кроме того, для нее не было тайной, что в большинстве случаев убийцу-психопата ловят либо если он допустит ошибку, либо если полиции просто повезет. Рассчитывать на то, что ошибется этот убийца, не приходилось. А что до везения... Она поблагодарила ветеринара и попросила его прислать ей письменный отчет. Потом легла и несколько часов купалась в бычьей крови. В 8 утра она уже сидела за рулем своей машины, направляясь в Мон-де-Марсон. На улице шел дождь. Нехотя, словно через силу, наступал тусклый рассвет. Она ехала, и один пейзаж за окном сменялся другим. Пихтовые леса и дубовые рощи уступали место пастбищам и виноградникам. Но картины природы не радовали ее. Утром, едва проснувшись, она поняла, что зверски простудилась. Голову стянуло тугим обручем боли, в горле драло, нос заложило. Вот что бывает, если на ночь глядишь, шататься по холмам, обливаясь слезами. С магистрали А-62, или это была Е-5, она свернула на принадлежащее департаменту шоссе Д-651, ведущее на юг. Хорошо, что ферма далеко, у нее будет время подумать. Дворники выбивали на стекле мелодию, похожую на похоронный марш. Дорога за пеленой дождя еле просматривалась. Она несколько раз повторила себе, что преступник проделал тот же путь, только в обратном направлении. И увозя с собой трофей. Голову в мешке. Она обогнула Мон-де-Марсан и взяла курс на Вильнёв-де-Марсан. По дороге остановилась возле аптеки. Накупила лекарств. Долипран, Юмекс, Фервекс. В соседней булочной прихватила бутылку колы без сахара, чтобы запить таблетки. И завершила экзекуцию над собой, обильно опрыскав горло и закапав в нос. Снова за руль. На выезде из города она заметила справа придорожный щит с надписью «Ганадерия де Гельда» и двинулась по мокрой грунтовке. Ни одного быка в пределах видимости не наблюдалось. Она и с этому не удивилась. Она знала, что основной принцип в разведении Торо Браво заключается в том, чтобы до кориды держать их подальше от людей, чтобы они были более злобными и агрессивными, а главное — хуже подготовленными к встрече с Матадором. Вообще-то ей следовало предупредить о своем приезде в жандармерию. К чему зря обижать местные власти? К тому же они позволили бы ей ознакомиться с материалами дела. Но она сознательно предпочла вести расследование в одиночку. Не хотела, чтобы во время беседы с фермером на нее хоть что-то давило. «А дипломатией займемся позже», — сказала она себе. Она углубилась в неширокий проезд. Голые ветви окаймлявших его деревьев смыкались над головой, расчерчивая небо в неровную клетку, похожую на переплетение трещин. В конце дороги справа показалось здание с фахверковой стеной. Она испроехала еще несколько метров и остановилась. Типичная ландская ферма. Просторный земляной двор в окружении вековых дубов. Хозяйский дом, черные балки, белая замазка, деревянные оштукатуренные пристройки. Все вместе производило впечатление благородства, но вместе с тем уныния и какой-то шаткости. Обитатели фермы десятилетиями, если не столетиями, боролись за выживание, далекие от технического прогресса и современных удобств. Анаис представила себе жилые помещения без центрального отопления и водопровода. Она намеренно сгущала воображение краски, испытывая чувство едкой горечи. Она вышла из машины и направилась к главному дому, нахлобучив на голову капюшон и стараясь не наступать в лужи. Залаяла невидимая собака, потянула навозом. Она постучала в дверь. Тишина. Анаис еще раз огляделась. Между двумя строениями мелькнула «Арена де Тьента» — площадка для испытания и отбора животных для корриды, испанский. Здесь устраивали пробные бои, но не быков, которых до наступления Великого дня вообще не выпускали на арену, а их матерей. Коров загоняли на площадку и кололи пиками. Считалось, что те из них, кто реагирует на уколы особенно нервно, станут лучшими производительницами Торо Браво, как будто в природе существовал ген агрессивности. «Это вы из полиции? Вы мне вчера звонили?» Она и собернулась. За спиной у нее стоял худой, как жертв мужчина в истине черной куртке. «Вес пера», — подумалось ей. «Не больше 50 килограммов при росте 1,70 м. Как его еще ветром не сносит?» Анаис достала удостоверение. «Капитан Анаис Шатле, центральный полицейский участок Бордо». «Бернар Рампаль», — представился мужчина и без всякого воодушевления пожал протянутую ему руку. «Я тут за главного. Майор Аль и Коноседор». «Старший пастух, испанский». «Вы специалист?» «По генеалогии животных, по хронологии боев. Разведение быков для корриды — это прежде всего память», — он ткнул себя указательным пальцем в лоб. «Все тут». Дождь поливал его серебристую шевелюру, стекая с нее. Как с гуся вода мелькнула у Анаис. Выглядел он и в самом деле более чем странно. Узкие плечи, маленькое, чуть ли не детское, землистого цвета личико, хоть и покрытое густой сетью морщин. Под стать фигуре был и голос, высокий и тонкий. Вообще-то она совсем иначе представляла себе заводчика быков для корриды, этаким мужланом весом в полтонны. Но, должно быть, мужество этого человека проявлялось в другом. В глубоком знании своего ремесла, в привычке командовать, в отсутствии склонности к сантиментам. «Вы найдете ту сволочь, которая убила моего быка». «Для меня важнее то, что он убил человека». «Люди испокон веку друг друга убивают, а ваш гаденыш напал на беззащитное животное. Это уж что-то новенькое». «Разве вы сами не занимаетесь тем же самым круглый год?» Коноседор нахмурил брови. «А вы что, из этих фанатиков, которые против корриды?» «Я с детства ходила на корриду». Анаис не стала уточнять, что всякий раз возвращалась с этого зрелища больной. Лицо фермера немного смягчилось. «Кому принадлежит ганадерия?» «Одному бизнесмену из Бордо. Настоящий знаток корриды». «Вы ему сообщили?» «Конечно». «И как он реагировал?» «Как и все тут, кипел от возмущения». Анаис записала имя и координаты бизнесмена. «Надо будет его опросить, как и всех работников Ганадерия. Пока нельзя сбрасывать со счетов версию о том, что преступление совершено кем-то из своих, хотя жандармы наверняка уже со всеми побеседовали». «Пойдемте со мной», — предложил мужчина. «Мы убрали тело в хлев для страховой компании». «Интересно, по какой статье фермер собирается получить страховку?» — подумала Анаис. «Порча материалы, что ли?» Они проникли в большой сарай. Внутри было кучами свалено сено. Под ногами чавкала грязь и стоял прямо-таки полярный холод. Влажный силосный запах перебивала вонь органического разложения. Так воняет протухшее мясо. Труп быка, прикрытый пленкой, занимал середину помещения. Мужчина решительно сдернул пленку, выпустив на свободу плотный рой мух. Смрад усилился. Анаис посмотрела на огромную, уже раздувшуюся черную тушу. К ней как будто вернулся ночной кошмар. Мужчины без лиц, размахивающие топорами, трупы животных, свисающие с крюков. Телята с ободранной шкурой, чья обнаженная плоть переливается матовыми бликами. «Сегодня ждем эксперта, потом уж закопаем». Анаис не отвечала. Рукой она крепко зажимала рот и нос. Огромная обезглавленная туша наводила на мысли об античных жертвоприношениях, призванных высвободить жизнетворные силы природы и увеличить плодородие земли. «Вот ведь несчастье-то!» — вздохнул фермер. «Кватренью!» «Здесь четырехлетка, испанский». «Как раз собирались его выпустить». «В первый и последний раз». «Вы рассуждаете точь-в-точь, как все эти горлопаны, которые нам житья не дают». «Спасибо за комплимент». «Выходит, я прав. За милю таких чую». «Сменить тему, иначе из него ничего не выжмешь». «Я полицейский», — твердо сказала она. «Мои личные убеждения никого не касаются. Сколько весил этот бык?» «Примерно 550 кило». «И доступ к нему в загон был открыт?» «Мы держали его на пастбище. Туда доступа нет вообще. Дороги нет, понимаете? Только верхом можно проехать». Анаис обошла вокруг мертвого тела быка. Ее мысли вернулись к убийце. Не всякий решится напасть на такого бугая. Но убийце для его чудовищной постановки позарез нужна была бычья голова, и он не колебался. «Сколько всего у вас быков?» 2 сотни. На разных пастбищах». «Сколько животных содержалось вместе с этим быком?» «Примерно 50 голов». Анаис, все так же прижимая руку ко рту, приблизилась к туше. Черная шкура потускнела и казалась пропитанной влагой. Анаис не могла не почувствовать, как картина бесформенной массы лежавшего на полу мертвого быка перекликалась с тем ужасом, что она своими глазами видела в ремонтной яме. Только там в жертву был принесен Филипп Дюрюи. Но если Дюрюи воплощал собой одновременно и Минотавра, и его жертву, то обезглавленный бык символизировал и высшее божество, и жертвенное животное. «Как, по-вашему, преступник сумел справиться с быком?» «Выстрелил капсулой со снотворным. Бык свалился, и тот отрезал ему голову». «Разве он не испугался остальных быков?» «Так они и разбежались, наверное. Первая реакция быка на опасность — бежать». Анаис и раньше был известен этот парадокс. Быки для корриды вовсе не агрессивны. Просто их защитная реакция проявляется в таких беспорядочных метаниях, что это создает впечатление злобности. «А не мог он подсыпать снотворное ему в корм?» «Нет. Зимой мы даем им сено и пьенсо». «Сухой корм, испанский». «Пищевые добавки. Кормушки наполняют только наши пастухи, К тому же все животные едят из одного и того же лотка. Нет, он точно выстрелил в него капсулой. По-другому никак. У вас на ферме имеется запас препаратов снотворного действия? Нет. Зачем? Если надо усыпить быка, мы вызываем ветеринара. А у него свои лекарства и свой пистолет. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто бы интересовался быками для корриды? Знаю. Тысячи человек. Каждый год съезжаются к нам на праздник. Я имею в виду человека, который крутился бы возле вашей фермы. Шнырял тут, что-то вынюхивал. Нет, такого не видал. Анаис вглядывалась в перерубленную шею животного. Мертвые ткани приобрели темно-фиолетовый оттенок. «Словно корзина, полная спелой ежевики», — подумалось ей. Поверх раны поблескивали какие-то мелкие кристаллики. «Расскажите мне, как они умирают?» «То есть?» «Ну, как бык погибает на арене?» Фермер пожал плечами. «Матадор вонзает в затылок быку шпагу по самую гарду». «Какой длины лезвие шпаги?» 85 сантиметров, чтобы могла достичь артерии или легочные вены». Она из будто наяву увидела, как остро заточенный клинок проникает сквозь черную шкуру, пронзая органы и ткани. А вот она, маленькая испуганная девочка, сидит на каменных ступенях амфитеатра. От ужаса она прижималась к отцу, а он обнимал ее, защищая, и смеялся. «Подонок!» «Но до этого пикадор перерубает быку затылочной сухожилие пикой», — сказала она. «Ну да». «Потом в дело вступают бандерильеро. Они расширяют рану, чтобы потекла кровь». «Если вы и так все знаете, зачем спрашиваете?» «Я хочу составить четкое представление обо всех этапах умерщвления быка. Это ведь довольно кровавая картина». «Ничего подобного. Все травмы носят внутренний характер. Матадор не должен задевать легкие животного. Публика не любит, когда бык плюется кровью». «Да ну. Значит, матадор своей шпагой его просто приканчивает. Так сказать, наносит удар милосердия». «Послушайте, а чего вы ко мне привязались? Чего вы от меня-то хотите?» «Я хочу выяснить, не мог ли убийца быть матадором». «Мясником, а не матадором». «Разве это не одно и то же?» Майораль направился к двери, показывая, что разговор окончен. Опять она и все испортила. Она нагнала его на пороге. Дождь перестал, сквозь тучи несмело проглянули лучи солнца, заставив лужи сверкать зеркальным блеском. Вместо того, чтобы попытаться расположить к себе фермера, она не удержалась от следующего вопроса. «А это правда, что быков для корриды никогда не подпускают к самкам? Чтобы были злее?» Бернар Рампаль обернулся к ней и процедил сквозь зубы. «Тавромахия — это искусство, и, как всякое искусство, имеет свои законы, вековые законы». «А мне говорили, что в загонах они пытаются оседлать друг дружку. Как вы думаете, если бы публика узнала, что все ваши быки — гомики, ей бы это понравилось?» «Катитесь отсюда!»